У меня, в отличие от твоих сородичей, нет возможности взять тебя зубами за загривок, чтобы ты не вырывалась», — ехидно заметила Лин, левой рукой фиксируя правую руку напарницы за ее спиной. «Так что, буду удерживать как умею». Хвост, шумно засопев, молодая катарка напомнила себе, что все происходящее – это ее собственная идея. Пусть стоять наклонившись вперед с заломанной правой рукой, опираясь на кровать только левой рукой, было неудобно, но все же она не стала спорить дальше. Переступив ногами, хищница неуверенно отвела свой гибкий хвост вверх и вправо, тем самым открывая напарнице вид на влажную приоткрытую щелку с большими половыми губами, которые словно бы звали прикоснуться к ним и заполнить пространство внутри. Твилечка не стала тянуть и тут же приставила кончик искусственного члена к входу во влагалище партнерши, но прежде чем начать, все же спросила: «Готово?» Хищница повернула голову к обладательнице Лику и, скосив глаза, одарила ее взглядом, в котором смешивалось множество самых противоречивых эмоций. Приняв молчание за положительный ответ, Лин надавила прибором на половые губы, тут же ощутив, как напряглось все тело Майры, рефлекторно попытавшейся отодвинуться, тем самым заставляя потянуть за заломанную руку. Из горла катарки вырвался полустон-полурык. В следующую секунду она подалась бедрами назад, самостоятельно насаживаясь на искусственный член, сжимаемый в ладони твилечки. В силе в этот момент обладательница золотистой шерстки стала напоминать маленькую яркую звездочку, во все стороны фонящую животным удовольствием, что заставило ее партнершу ощутить жар внизу живота и тяжело задышать. Белесая тягучая жидкость в таком количестве, что шерстка на бедрах хищницы вскоре вымокла, а терпкий сладковатый аромат заполнил всю комнату. Искусственный член двигался легко и плавно, Лин почти не ощущала сопротивления стенок влагалища Майры, а сама катарка, зажмурив глаза и прижав уши к голове, сдавленно порыкивала, раскачивая бедрами в такт движением руки твилечки. Постепенно движения обладательницы Лику стали ускоряться. Она даже развернулась лицом к кровати, на которую опиралась молодая хищница, и уперлась ногой в ее край, собственными бедрами прижимаясь к ноге партнерши. Влажные чавкающие звуки стали чаще, правая рука катарки вырвалась из захвата и также ладонью оперлась о лежанку, а локти согнулись, позволяя ниже опустить торс, еще больше выпячивая зад. Небольшая упругая грудь, покрытая мягкой шерсткой, раскачивалась вперед-назад при каждом толчке, сила гудела, словно натянутая струна, раз за разом вспыхивая волнами нарастающего наслаждения. Вонзая искусственный стержень вглубь влагалища, Лин почти физически ощущала упругость лона напарницы, через стихийно образовавшуюся связь получая отголоски испытываемых ею чувств. Она и сама не заметила, как начала постановать и двигать бедрами в такт молодой хищницы, постепенно приближаясь к собственной кульминации. В какой-то момент спина Майры выгнулась, из горла вырвался протяжный сладкий полустон-полурык. Шерсть на загривке встала дыбом и хвост хлестал из стороны в сторону. Сила буквально взорвалась ощущениями, с головой накрывая твилечку, которая, глубже погрузив искусственный член, сама всем телом прижалась к партнерше, буквально распластавшись по ее спине. Когда же удовольствие схлынуло, ноги хищницы подогнулись, и, упав на колени, тяжело дыша, она улеглась грудью на больничную кровать, медленно приходя в себя после разрядки. «Хат!» — выдохнула обладательница Лику. «Мне нужно чистое нижнее белье. В следующий раз, сперва разденься», — насмешливо фыркнула катарка, впервые за несколько дней ощущая приятную пустоту в голове и отсутствие каких-либо желаний. «Ты так говоришь, будто этот следующий раз вообще будет», — попыталась съязвить Лин. «Все может быть», — пожала плечами Майра, тут же потребовав: «Встань с меня и вынь эту штуку, нам некогда разлеживаться». Проворчав нечто невразумительное в ответ, твилечка села на корточки рядом с молодой хищницей, левую руку положила чуть выше хвоста, а пальцами правой кисти сжала рукоять искусственного члена. Вытягивая стержень из влагалища партнерши, она с неожиданным для самой себя интересом смотрела, как выворачиваются влажные половые губы, а после чмокающего звука конвульсивно сжимается щель. «Я в душ, затем за амуницией». Оттолкнувшись руками от постели, катарка ловко и быстро поднялась на ноги. «Встретимся у ангара с истребителями. Может быть, все же объяснишь, что ты задумала?» Вслед за подругой, поднимаясь в полный рост, спросила обладательница Лику. «Угоним транспорт, прорвемся к планете, высадимся на поверхность, а дальше, по обстоятельствам», — отозвалась хищница, заскакивая в душевую кабинку. «Это самый идиотский план, который я слышала», — констатировала твилечка, раздраженно отбрасывая на одну из кроватей испачканный в соках напарницы прибор. «Ты хоть представляешь, что нас ожидает? Придумай лучше», — отозвалась Майра, включая воду. «Ты у нас стратег, и вообще, не теряй зря времени». Конец 18+. Заложив руки за спину и удерживая на своем лице невозмутимое выражение, облаченный в светлый флотский мундир капитан Флай неторопливо прохаживался по командному мостику Латного Сердца. Рядовая миссия с посещением одного из миров Среднего Кольца, неожиданно превратившаяся в захват владельца корабля и по совмещению короля Альдерана в заложники, могла бы выбить из колеи кого угодно, но, к счастью, у мужчины были крепкие нервы, да и немалый жизненный опыт. Он прекрасно понимал, что устроившие государственный переворот дивалы, скорее всего, будут требовать какой-нибудь выкуп, ну или поставить некие условия, которые должна будет выполнить королева Бреха, но убивать молодого человека целенаправленно не станут, война им сейчас не нужна. Барышник висел в космосе, на некотором удалении от девы, полностью готовый к возможному бою. Активированные орудия порой провожали мельтешащих вокруг мла, силовые поля и щиты работали в полную мощность. Конечно, против дюжины звездолетов охранного флота дивалов у них не было особых шансов, пусть даже синие и краснокожие рогачи не имели судов сравнимых размеров. Однако же в случае сражения Латное Сердце заберет с собой как минимум 3, а то и 4 транспорта противника, что также хорошо понимали их экипажи. Хорошо, что король не жалел средств на оснащение корабля. По разрушительному потенциалу мы сейчас превосходим барышник стандартной комплектации раза в 1,5, разве что мла у нас маловато. Бездействовать было тяжело, но никаких решительных действий капитан предпринять не мог сразу по нескольким причинам. Во-первых, не было известно, что творится на поверхности, во-вторых, атака могла спровоцировать противника на решительные действия против господина Бейла, в-третьих, у него попросту не хватало сил, чтобы реально рассчитывать на победу. Подвести Латное Сердце к планете, чтобы выбросить десант, мешали космолеты противника и системы ПКО. «Сэр», — отвлек мужчину от размышления о собственной беспомощности голос одного из операторов. «Доклад из второго грузового ангара. Кто-то захватил десантный челнок и взломал систему управления створками. Дроидные мла готовятся к вылету и не отвечают на команды оператора. Что за?» Подойдя к терминалу, Флай потребовал: «Дай мне связь с пилотом челнока». Спустя несколько секунд перед капитаном появилось голографическое изображение катарки, которая была одета в бронетканевую броню с навесными пластинами из синтетической керамики. Память тут же подкинула имя девушки и краткую информацию о том, кем она является для Бейла Органа. «Майра Арам, что вы себе позволяете?» Ощутив себя дедушкой, который отчитывает непослушную внучку, человек поморщился и холодным тоном приказал: «Прекратите эту самодеятельность и отключите двигатели челнока. Ваши действия могут спровоцировать дивалов на агрессию как в нашу сторону, так и в сторону короля Бейла, находящегося в их руках. Могут спровоцировать, а могут и не спровоцировать», — огрызнулась молодая хищница. «Если вы ничего не собираетесь предпринять, чтобы вытащить хозяина с девы, то хотя бы не мешайте. Дивалам можете сказать правду. Я угнала шаттл, так что вы за это ответственности не несете». Стоило прозвучать последним словам, как связь прервалась и голограмма погасла. Сразу после этого другой оператор сообщил: «Десантный челнок в сопровождении 2 звезд дроидных мла покинул ангар. Великая сила, за что ты меня ненавидишь?» Мысленный вопрос оказался без ответа, что совершенно не удивило Флея. Собравшись с мыслями, он потребовал: «Поймайте эту хвостатую самоубийцу гравитационным лучом. Система на перезагрузке. Центральный сервер подвергся атаке вируса и не воспринимает челнок за цель», — откликнулся молодой офицер. «Отправьте перехватчики. Пусть взорвут двигатели и остановят беглянку». Раздражение, вызванное всей этой ситуацией, постепенно перерастало в ярость, а подчиненные своей заторможенностью только добавляли метафорического масла в огонь эмоций. Вызов от флагмана флота Девы оповестил командир оператор связи. «Соединяй», — приказал Флай. «Верните свой транспорт на борт корабля, или мы будем вынуждены атаковать». Без предисловия оповестил экипаж Латного Сердца краснокожий дивал в военном мундире. «Шаттл захвачен гражданским лицом и не отвечает на вызовы», — заявил Флай, ощущая себя при этом полным идиотом. «Тогда, если вы не остановите свой корабль сами, в момент вхождения в зону действия ПКО-девы, его остановим мы», — констатировал собеседник. «На транспорте находится лицо, близкое к королю Альдерана. Убийство этого разумного негативным образом скажется на отношениях между нашими планетами. Попытался объяснить ситуацию собеседнику старший офицер Барышника. «Я вас предупредил». Все с тем же выражением лица заявил собеседник и прервал связь. Флай поблагодарил командующего флотом Девы хотя бы за то, что не приказал сбить шаттл собственным МЛА, тем самым дав время перехватчикам. Истребители, управляемые пилотами-органиками, уже вылетели из ангаров и стремительно нагоняли беглецов. Десантный челнок, не приспособленный к космическим сражениям, все же попытался совершить маневр уклонения, но выстрел из лазерных пушек, попавший точно в двигатель, прервал этот порыв в зародыше. Дроидные МЛА сопровождения по какой-то причине продолжили свой путь к планете, но немолодого мужчину это уже не волновало. Когда с ним в очередной раз связался офицер флота противника, он с чистой совестью произнес: «Делайте с этими железками что хотите». Выпустив тросы, перехватчики зацепились крючьями за обшивку десантной капсулы и потащили ее обратно к Барышнику. Флай уже успел вздохнуть облегченно, но один из операторов внезапно заявил: «На борту не фиксируется биологических форм жизни». «Что?» – возглас вырвался из груди, словно рык дикого зверя, но капитан быстро взял себя в руки и потребовал: «Соедините меня с флагманом Дивалов, быстро». Однако же, как бы люди ни торопились, дроидные МЛА уже достигли внешних слоев атмосферы Девы и тут же начали вспыхивать яркими взрывами от концентрированного огня противника. Ради такой мелочевки орудия ПКО никто использовать не стал, но вот собственных перехватчиков силы самообороны не пожалели. В горле у мужчины запершило, сердце болезненно ёкнуло. Ощущение того, что он ошибся и из-за этого погибла глупая, но смелая девчонка, царапнуло сердце. Ему не так тяжело было терять своих солдат, все же те были опытными людьми и знали тот риск, на который идут, в отличие от катарки, росшей на ферме Ускарон. Ощущение собственного бессилия навалилось на плечи с новой силой. Разгорающиеся страсти. Плохой план. Очень плохой план. Боковая прямоугольная крышка торпеды, имеющей длину 2,5 метра и толщину 70 сантиметров, медленно и неохотно открылась, а затем вовсе отвалилась от цилиндрического корпуса, после чего из внутреннего пространства вывалилась стройная женская фигурка, облаченная в тканевую броню. По каменистой почве тут же рассыпались обрывки застывшего геля, в данный момент напоминающего мягкую резину, которым во время непродолжительного полета было заполнено все свободное пространство капсулы, ради смягчения удара при экстренном приземлении. Отодрав от себя еще несколько кусков геля, Лин наконец-то сняла с лица дыхательную маску и вдохнула полной грудью свежий горный воздух. По плану дроидные МЛА должны были сбросить торпеды недалеко от королевского замка Девы уже после снижения на безопасную высоту. Но что вообще когда-либо шло по плану? Проверив целостность конечностей, затем совершив несколько тестов на координацию, Твилечка убедилась в том, что получила легкое сотрясение мозга. Обернувшись к торпеде, которая, ударившись о землю плашмя, оставила в почве короткую борозду и зарылась носом в земную твердь, она порадовалась прочности конструкции, отсутствию взрывной начинки и тому, что наспех закрепленный парашют все же смягчил падение. «Мне повезло, что дроид успел запустить торпеды до взрыва. Повезло, что младивалов не стали атаковать снаряды, падающие в незаселенные области планеты. Повезло, что каркас выдержал удар с поверхностью и меня не расплющило в лепешку. Повезло, что датчик сработал при снижении на критическую высоту и выпустил тормозной купол. Да чтоб я еще раз пошла на такую глупость. Когда вернемся на латное сердце, засуну ту игрушку для взрослых в задницу глупой катарки. Хотя, ей это может даже понравиться». Сняв с пояса коробочку с лекарствами, девушка извлекла на свет три маленьких красно-белых капсулы. Ей нужно было идеальное здоровье, чтобы выполнить свой дерзкий, даже безумный план. О последствиях от принятия высокой дозы стимуляторов можно будет подумать и позже, если это позже вообще будет. Отойдя от торпеды к высокому каменному выступу, под которым можно было спрятаться от взглядов сверху, Лин активировала личный коммуникатор, тут же принявшись штурмовать сеть Галанета Девы. О том, что ее из-за этого обнаружат, девушка не волновалась, все же протоколы безопасности она не нарушала и вела себя крайне осмотрительно. На данный момент требовалось только узнать, куда ее занесло и что творится в окрестностях. Реклама, реклама, пропаганда, реклама, объявление о гибели королевы и коронации наследника, снова реклама, ну и свалка здесь, вот оно. По карте выходило, что Твилечка отклонилась от намеченной точки высадки на 20 километров. Однако же жаловаться на это было бы глупо, так как шансов на успех изначально было не слишком много. Сила хранит. Надеюсь, Майра тоже в порядке и мы с ней скоро встретимся. Пока же, нужно бежать. Поднявшись на ноги и пару раз подпрыгнув на месте, тем самым проверяя действие лекарств, девушка натянула на лицо маску из тонкой бронеткани с встроенным фильтром и очками с голоэкранами, проецирующимися на стекла. Из оружия у нее были два бластера, пара гранат, два меча с выдвижными мономолекулярными лезвиями с генераторами слабого силового поля, благодаря которым ими можно было резать сталь, ну и конечно же собственное тело, которое являлось прекрасно сбалансированным инструментом. Хотелось бы верить, что девалы не станут проверять места падения торпед, но это было бы слишком наивно. Скорее всего, скоро они прибудут сюда и обнаружат, что корпус снаряда был полым, что натолкнет на вполне логичные мысли. Нужно оказаться как можно дальше отсюда, пока не начались поиски. Вокруг были горы и скальные выступы. Сама же Лин находилась на каменистом дне широкого ущелья, когда-то бывшего дном горной реки. Один из склонов давным-давно обвалился, так что по нему без особых трудов можно было взобраться наверх. Только вот Твиличке было строго не рекомендовано этого делать, если она не хотела тут же оказаться обнаруженной пилотом ближайшего самолета разведки. Вынырнув из ледяной воды неглубокой горной речки, облаченная в тканевую броню катарка поспешно забралась на каменистый берег, где начала отдирать от себя куски застывшего противоударного геля. Местность вокруг была неровная и изобиловала высокими выступами, так что быть случайно обнаруженной каким-нибудь зевакой, она практически не рисковала, а войскам девы следовало проверить еще почти два десятка мест, куда упали торпеды без начинки. Но задерживаться на месте тоже не стоит. Сила. Я начинаю ненавидеть эту планету. Встряхнувшись всем телом и порадовавшись, что тканевая броня не впитывает в себя воду, молодая хищница сняла с мордочки дыхательную маску и заменила ее тканевым аналогом, с вшитым фильтром для воздуха, электронными очками и наушниками, подходящими для экзотов. Проверив бластерные пистолеты и мономолекулярные мечи с выдвижными лезвиями, она воспользовалась наручным коммуникатором для выхода в Галанит, через который подключилась к общественным услугам вроде карты навигатора, новостной бесплатной ленте, а также бесплатной справочной службе. Если бы не ксенофобия девалов, признающих согражданами только бесов, да и то бесправными, то Майра могла бы попробовать прикинуться жительницей девы. Однако в настоящих условиях, любой служитель правопорядка первым делом постарается задержать подозрительную катарку, а если не получится, то тут же поднимет шум. Из этого следовало, что действовать надлежит максимально скрытно и незаметно. А кому легко? Интересно, где сейчас Лин? Долетела ли она вообще до поверхности и не разбилась ли при приземлении? От последней мысли в груди болезненно кольнуло, но молодая хищница отмахнулась от этих ощущений, сконцентрировав все свое внимание на прокладывании маршрута к королевскому замку. Как было известно из новостной сводки, новый король должен был вселиться в свою резиденцию в ближайшие часы, а кроме того, в гостевых покоях расположился высокопоставленный гость девы, король Эльдирана Бейл Органа, который предложил свои услуги в устранении последствий от нападения преступной организации «Кровавый туман». В статье делались намеки на то, что благородный человек едва ли не клялся, что поможет получить ссуду у банковского клана и если понадобится, то выступит поручителем. А вот это мне совсем не нравится. Неужели девалы решили ободрать хозяина до нижнего белья, и ведь банкиры легко примут его просьбу, пусть и поступившую под принуждением. Судя по истории, подобные мелочи их никогда не волновали. Глухо зарычав, Майра попыталась вильнуть хвостом, но тот был прижат к ноге штаниной бронетканевого комбинезона. Пришлось приложить некоторые волевые усилия, чтобы подавить вспышку эмоций, но, к счастью, времени до возвращения не слишком адекватного состояния еще было достаточно. Впрочем, и тянуть с решительными действиями не следовало, так как то самое время сейчас играло против катарки, да и против господина Бейла. Сорвавшись с места, старательно используя неровности ландшафта в качестве укрытия от посторонних взглядов, девушка устремилась к столичной долине Девы, намереваясь уже оттуда начать свою спасательную миссию и надеясь, что напарница вскоре к ней присоединится. В груди же сворачивался клубок беспокойства, заставляющий сердце стучать чуть быстрее, а в горле клокотать глухой рык голодного хищника. Временной ставкой нового короля Девы был мобильный тактический модуль модели «Цитадель». Равносторонний прямоугольник с боковыми поверхностями длиной 20 и высотой 10 метров, внутри которого располагаются командный штаб с тактическим столом, серверная с реакторной комнатами, арсенал и госпиталь. Благодаря сдвоенным скорострельным лазерным турелям, установленным на стенках и крыше, генератору защитного поля и репульсорной платформе, это чудо инженерной мысли может выступать как опорная крепость, способная в случае необходимости сбежать с поля боя. И пусть конструкция со стороны выглядит весьма убого, но это совершенно не мешает ей исполнять свое предназначение. Меня, Тию и Эрзу доставили на место встречи с новым правительством Дивалов на атмосферном флайере, выглядящем как репульсорная платформа в форме равнобедренного треугольника, на которую поставили сиденье для водителя, панель управления и два диванчика для пассажиров, после чего накрыли их коробкой из прозрачного металла. Летало это транспортное средство не так уж и быстро, зато продемонстрировало неплохую маневренность, а еще достойный уровень комфорта, если бы не сопровождение в виде вооруженных солдат в салоне и пары истребителей, летевших параллельным курсом, было бы вовсе прекрасно. Тагруту и Вуки обыскали еще в замке, затем надели на их предплечья и голени магнитные широкие браслеты, при включении притягивающие конечности друг к другу. Девушкам подобное хорошего настроения не прибавило, все же они и без подобных напоминаний собственной беспомощности считали, что подвели меня на своей первой же серьезной миссии. Главное, что правильно оценили обстановку и не стали геройствовать. В ином случае за наши жизни никто бы не поручился. Кому-нибудь могло бы показаться, что я слишком спокойно отнесся к собственному пленению и произошедшим на моих глазах событиям. Признаюсь честно, на разборке жителей Девы, которые они проводят между собой, мне откровенно наплевать, пока это не затрагивает меня напрямую. Что же касается плена, то тут можно сказать спасибо как бурной молодости, так воспитанию аристократа и рыцаря сердца, трясущийся от страха и паникующий король целой планеты. Это возможно разве что в кино, так как на троне даже с помощью советников и больших денег подобный разумный долго не усидит. О своих людях, оставшихся в замке, я почти не беспокоюсь, так как простые гвардейцы не знают ничего сколь-нибудь важного, а допрашивать капитана Гатса фактически бесполезно из-за его подготовки. Таким образом, причинять бойцам вред Дивалы не будут, так как пользы с этого не получат, а вот проблемы после разрешения ситуации возникнут гарантированно. Альдеран — планета мирная, но достаточно богатая, чтобы обратиться к наемникам. Что можно сказать о столице Девы, которая раскинулась у подножия скалы, на которой возвышается королевский замок? Пока мы летели на флайере, мне открылся великолепный вид на утилитарные прямоугольные коробки многоэтажных зданий из белого и светло-серого камня, своеобразные башни с взлетно-посадочными площадками на крышах и обилием военного транспорта на улицах, а также в небе. Иными словами, это был обыкновенный мегаполис, каких много на планетах среднего и внутреннего колец. Миры и расы разные, но архитектурные решения очень похожи, даже обидно немного. Впрочем, долго разглядывать отсутствие местных достопримечательностей мне не позволили, так как атмосферный летательный аппарат пошел на посадку. Импровизированная посадочная площадка была окружена несколькими репульсорными и колесными танками, а также броневиками с автоматическими турелями, установленными на крыше. Повсюду сновали дивалы в серо-золотых технологичных доспехах, держащие в руках разнообразное оружие. Рядом с штабом виднелись атмосферные летательные аппараты, похожие на кресла, установленные сверху больших блюдец, перед коими выделялись двухствольные лазерные пушки. Аэродинамика у этих машин отвратительная, как, впрочем, и защищенность, но зато есть возможность разворачиваться, зависая на месте, и, в общем-то, других преимуществ перед обычными истребителями лично я не вижу. Бойцы сопровождения молча вывели нас из флайера, тут же передав под опеку четверки гвардейцев в полностью золотой броне. Не произнеся ни слова, дивалы окружили нашу группу с четырех сторон и тут же направились к входу в мобильный тактический центр. Тия и Эрза старательно держались рядом со мной, за правым и левым плечом соответственно. Стоило войти в короткий коридор со стенами, полом и потолком стального цвета, который освещался люминесцентными лампами, как металлические створки за нашими спинами с лязгом захлопнулись, а помещение с тихим гудением просветили несколько сканеров. Коммуникатор, по-прежнему находящийся на моей правой руке, засек излучение и поспешил об этом сообщить звуковым сигналом. Только после этого двери, находящиеся перед нами, отъехали в сторону, впуская прибывших на первые из трех этажей штаба. При помощи довольно просторного лифта, поднявшись на второй этаж, вся процессия остановилась перед очередным шлюзом, за которым, как я понимаю, и располагался тактический зал, откуда Латус первый производит командование захватом власти на Деве. Однако же, прежде чем впустить меня внутрь, один из золотых гвардейцев обернулся и, сняв шлем, навис надо мной, выражением темно-синей морды и рубиново-красных глаз, пытаясь внушить трепет и уважение. Ненавижу чувствовать себя низким. Хм, может быть, это вызвано тем, что высокие экзоты смотрят на меня сверху вниз. Любая попытка нападения на короля будет пресечена самым жестким образом, заявил, по всей видимости, телохранитель лидера захватчиков власти. Вы будете говорить только тогда, когда к вам обратятся, и только то, о чем у вас спрашивают. Когда от вас потребуют подтвердить те или иные заявления короля, вы это сделаете с самым серьезным видом. Вам это понятно? А если я откажусь? Чуть приподнимаю брови в жесте вопроса. Пострадают ваши спутницы, безразлично отозвался Дивал. У короля к вам есть взаимовыгодное предложение, не советую от него отказываться. И почему мне вспоминается фраза «кошелек или жизнь», хотя выгодное предложение, наверное, будет звучать примерно как «дядя, купи кирпич, недорого». По-видимому, решив, что я достаточно проникся серьезностью своего положения, Дивал отступил в сторону и нажал на панель открытия шлюза. Едва створка двери начала отъезжать, как рогач объявил: «Ваше Величество, король Органа прибыл навстречу». «Прекрасно, прекрасно», — отозвался уже знакомый мне голос. «Вот и решение некоторых наших проблем, господа». Когда проход наконец-то оказался свободен, моему взгляду предстало довольно небольшое помещение, обставленное в утилитарном стиле, где за круглым голографическим столом, в креслах с высокими спинками полукругом сидели пятеро экзотов, четверо из которых были синекожими, а один — краснокожим. Все они оказались облачены в легкую серебристую броню без шлемов. Позади них возвышались силуэты золотых гвардейцев, абориген, разместившийся посередине, выделялся еще и широким золотым обручем без дополнительных украшений, который покоился на голове выше рогов. «Приветствую тебя, мой венценосный брат!» Оскалившись в широкой улыбке, Дивал встал на ноги, и его примеру тут же последовали остальные лидеры восстания. «Надеюсь, твой путь сюда был легок, насколько это вообще возможно, венценосный брат?» «Пожалуй, только уроки прадеда и богатый опыт общения с самыми разными разумными позволили мне не скривиться при этих словах. Не мог бы ты приказать своей охране прекратить держать меня в тисках, словно какого-то преступника?» Гвардеец, проводивший для меня внушение, злобно сверкнул алыми глазами, но все же промолчал. «О, разумеется!» Латус растянул улыбку еще шире, хоть это и казалось физически невозможно. «Но и ты пойми их рвение. Ситуация на планете опасная, и им ни в коем случае нельзя допустить, чтобы такой ценный гость пострадал. Что же ты стоишь на пороге? Проходи, присаживайся. Эй, вы там, принесите гостю кресло». Когда пара охранников доставила для меня металлическое складное сиденье, на которой был надет чехол из грубой синей ткани с плоскими, но довольно мягкими подушками для ягодицы спины, хозяева вернулись на свои места, и из комнаты вышли все посторонние. Тиаирза остались стоять справа и слева от меня, пятеро золотых гвардейцев невозмутимо возвышались позади своих подопечных. Можно было бы даже сказать, что обстановка располагала к мирным переговорам, если бы не кандалы на руках и ногах девушек, в любой момент готовые сковать их движения. Ну и, конечно же, оружие в руках воинов-девы. Чувствую себя так, будто снова оказался в квадрате ринга, а против меня стоит обозленный верзила. Мысленно усмехнувшись всплывшему в голове сравнению, терпеливо ожидаю, пока рогачи соизволит начать серьезный разговор, ради которого меня сюда и притащили. Вряд ли Латус решил просто потешить свое самолюбие. Старательно смотрю прямо перед собой, демонстративно не обращаю внимания на тактический стол с картой планеты, где разными цветами окрашены долины и горы, что совершенно не мешает периферическим зрением отмечать интересные обозначения над некоторыми областями. По всей видимости, черным цветом обозначены территории, находящиеся под контролем сил лояльных старой королеве, золотым цветом раскрашены земли нового короля, красным, наверное, владение кровавого тумана, а синим, может, какие-нибудь нейтралы. «Позволите начать мне, Ваше Величество», — обратился к своему более молодому сородичу высокий и худощавый Дивал с кучерявыми волосами. «Действуй, Фарис», — благосклонно отозвался Латус, с лица которого все еще не исчезла радостная усмешка, что совершенно не мешало глазам быть холодными и серьезными, цепко следя за мной и моими спутницами. «В первую очередь, я бы хотел принести вам, Ваше Величество, извинения за произошедшее в тронном зале королевского замка. Внутренние дела девы не должны были стать причиной, из-за которой жизнь высокопоставленного гостя была подвергнута неоправданному риску. Сложив руки на подлокотниках своего сидения, обратился ко мне советник молодого короля. «Мы будем рады выплатить компенсацию за моральный и материальный ущерб. Раз так хотите, то можете начинать приносить извинения», говорю, глядя прямо в глаза Дивалу. «Что вы имеете в виду?» На миг собеседник даже растерялся, что отразилось на выражении его лица. «Вы ведь сами сказали, что хотите принести извинения». Чуть удивленно приподнимаю брови и добавляю в голос недоумение. «Неужели это только слова и извинений я не получу?» Краснокожий абориген нахмурился, еще двое приближенных Латуса напряглись. Гвардейцы пусть и продолжали стоять статуями, но от них ощутимо повеяло угрозой. Обстановку разрядил сам самопровозглашенный король, весело хохотнув и заявив: «Подловил он тебя, Фарис». После этого взгляд синекожего экзота переместился на меня, и выражение лица стало серьезным. «На твоем месте, мой венценосный брат, я бы не провоцировал усталых и вооруженных солдат. Все же твои телохранители не в том состоянии, чтобы быть надежной защитой. Ах, угрозы, как мне этого не хватало. Вру, прекрасно жил и без них. Ты не на моем месте, венценосный брат», замечаю по-прежнему вежливым голосом. «Если же твоя свита так резко реагирует на невинную шутку и не способна ради дела придержать эмоции, то стоит ли держать их рядом с собой? Будет совсем нехорошо, если один из них не выдержит и выстрелит, тем самым сорвав переговоры в самом начале. Что же до моей защиты? Дипломатическая неприкосновенность на деве уже не в почете. Пока я жив и здоров, моя ценность гораздо выше, и ты это понимаешь. Если же со мной что-нибудь случится, Альдеран и Дева находятся в разных весовых категориях, по крайней мере пока. Неужели альдеранская вежливость и выдержка – это миф пропаганды?» Иронично изогнул брови мой собеседник. «От тебя, Бейл, я ожидал большей дипломатичности. Я пристыжен и повержен в прах». Подняв руки и развернув кисти тыльными сторонами к Девалам, демонстрирую красные пятна ожогов, а убедившись в том, что все заметили эти отметки, произношу: «Если бы не перчатки, то мои руки пострадали бы гораздо сильнее. Если бы не моя охрана, то я уже был бы мертв. Приношу свои глубочайшие извинения за то, что, находясь у вас в гостях в качестве заложника, не проявляю достаточных вежливости и дружелюбия». Наступила напряженная тишина, прерванная Латусом. «Извинения приняты. Я понимаю твое состояние, Бейл, а потому не держу обиды. Какая восхитительная наглость. Пожалуй, ему понравилось бы в Сенате Республики. Там любят подобные пикировки. ГХМ, ГХМ». Прочистил горло, привлекая к себе внимание Фарис. «Мне кажется, что мы начали с совершенно не той ноты. Предлагаю попытаться сделать вид, будто бы никаких претензий между нами не было, и начать все сначала. Даже интересно, какие у вас претензии ко мне?» Медленно киваю и произношу: «Давайте попробуем. В конце концов, крови между нами нет, а все остальное вполне поправимо». «Вот и славно». Латус хлопнул ладонями и сцепил кисти в замок, локтями упираясь в подлокотники. «Не буду долго растекаться мыслью по вселенной и скажу сразу. Деве нужны деньги. Деве нужны очень большие деньги. Сказал бы лучше, кому они не нужны. Впрочем, скорони как-то живут без активной торговли, но они исключение. Очень интересно». В подтверждение своих слов даже слегка подаюсь вперед, отлепляясь от спинки стула. «И при чем здесь я?» «Хороший вопрос, ваше величество», — подхватил эстафету советник короля. «Дело в том, что вы действительно можете нам помочь, при этом и как король Альдерана, и как частный предприниматель, совладелец компании органа Гейм. Поясните», — изгибаю брови в жесте вопроса. «Пока что, я так и не услышал ничего конкретного. Дело в том, что из-за готовящейся войны между Кайнесой и Республикой, наш мир оказался в крайне незавидном положении», — изобразил намек на улыбку Фарис. «Нынешних сил Девы совершенно недостаточно, чтобы обеспечить безопасность хотя бы одной звездной системы. Наш флот состоит из малых кораблей, годных для борьбы с пиратами, но неэффективных в масштабных сражениях. Его Величество Латус, пользуясь поддержкой части военной аристократии, решил попытаться это изменить. Если мы станем достаточно сильными, чтобы захват нашей родины был экономически невыгодным, то у нас появится шанс диктовать свои условия обеим сторонам конфликта». «Нашелся диктовальщик. Вообще, за кого они меня держат?» «Допустим», — откидываюсь на спинку своего стула. «Какую же роль во всем этом вы отводите мне, а также какую пользу от вашего предприятия получит Альдеран. «Армия Девы состоит из 100 миллионов солдат», — заявил синекожий король, которому, по всей видимости, надоело изображать непонятно что, неизвестно ради чего. «Благодаря особенностям нашей расы, я могу мобилизовать каждого четвертого девала, получив дисциплинированное, хорошо вооруженное и готовое сражаться войско. От тебя, венценосный брат, нам нужны связи с производителями кораблей и банковским кланом. Ну и, разумеется, поручительство о нашей платежеспособности. Я правильно понимаю, вы хотите купить военный космический флот за мой счет, обещая когда-нибудь отдать долг?» Наклонив голову чуть вперед, гляжу на собеседников из-под бровей. «Вы меня точно ни с кем не перепутали. Если вы поставите в качестве залога свою часть компании органа Гейм, то мы получим достаточную сумму для начала формирования полноценного военного флота», — невозмутимо заметил Фарис. «Выплату по кредиту мы полностью возьмем на себя. В качестве ответной услуги вы получите нашу поддержку в конфликте. Прямо сейчас правительства тысяч планет решают, на чьей стороне им выступать: встать под знамена КНС, остаться верными республике, ну или попытаться остаться нейтралами». Латус криво усмехнулся. «Наша прежняя королева, о которой можно говорить либо хорошо, либо никак, собиралась прогнуться под Дуку и его союзников, и уже почти дала разрешение на разграбление наших природных ресурсов, а также размещение военной базы на спутнике планеты. Дайте угадаю, вы же, как честные и патриотичные граждане республики, не могли позволить случиться предательству». Позволяю иронии прозвучать в моем голосе, вызывая недовольство у всех присутствующих аборигенов. «Мы – патриоты, но не республики, а собственной родины», – совершенно серьезно заявил еще не коронованный король Дивалов. «Мой народ – воины, и не в наших интересах позволять разграблять наш мир. Нейтралы сейчас концентрируются вокруг Мандалора, веря в то, что сумеют отсидеться в стороне, в то время как противоборствующие стороны станут бороться за их присоединение. Я же понимаю, что нас скорее раздавит, нежели позволит оставаться самостоятельной силой, а потому собираюсь поддерживать республику, но при этом не слишком усердствуя и укрепляя собственные рубежи. Пусть со стороны кажется, что мы колеблемся, что не позволит КНС записать нас в число стопроцентных врагов, но и республике не даст возможности попросту отмахнуться от наших проблем. Это может сработать. Все же одно дело, планета, которую нужно защищать, тратя на это ограниченные ресурсы и в качестве отклика получая только деньги, и совершенно иное, мир с собственной армией, которая может перейти на сторону врага, если их интересы не учитывать. Заставить же дивалов разоружиться во время активной фазы войны никто не сможет. Переиначивая древнюю мудрость, замечу, что планета, кормящая чужую армию, не сможет прокормить свою. Развожу руками и добавляю: Дева не единственный мир, которому нужно готовиться к конфликту. Альдерану нужны собственные силы обороны, и его бюджет давно расписан на годы вперед. Сам я недостаточно богат, чтобы дарить кому-либо военные корабли за свой счет, рискуя однажды в знак благодарности получить орбитальный удар по собственной столице. Гарантий же вы никаких не даете и, по всей видимости, давать не собираетесь. В честное слово, извините уж, я не поверю. Мы бы могли вас заставить, — задумчиво заметил Фарис. Он идиот или издевается? В данный момент, для всех официальных лиц, я похищен и нахожусь в плену. Пожав плечами, безразлично смотрю на синекожего экзота. Любые документы, которые вы дадите мне подписать, будут совершенно бесполезны. Даже личный денежный счет мне сейчас абсолютно недоступен. Слишком уж много умников, желающих заработать на похищении высокопоставленных лиц. Теперь придется собирать подтверждение о том, что я свободен и не нахожусь под сторонним принуждением. Когда выберусь с Девы, разумеется. У тебя есть предложение, как нам выйти из сложившейся ситуации? Во взгляде Латуса мелькнуло раздражение, но лицо он держал хорошо. Серьезно, ты же не думал, что я с радостной улыбкой по первому же требованию передам тебе все свои сбережения и имущество? Я бы мог свести вас с банковским кланом, чтобы вы лично договорились об условиях кредита. Чем расплачиваться и что оставлять в залог, это уже ваша проблема. Отвечаю подчеркнуто вежливо, смотря точно глаза в глаза синекожему королю. Когда же у вас будут денежные средства, мы сможем поговорить о посредничестве в приобретении крупных военных звездолетов. В качестве жеста дружбы, как официальный представитель благотворительного общества, могу предложить вам некоторую сумму кредитов, на восстановление инфраструктуры, пострадавшей при смене власти. «Да как ты смеешь?» – глухо зарычал один из до этого момента молчавших красноглазых дьяволов. «Решил нам подачку кинуть?» – тихо, – рыкнул Латус, с лица которого исчезла вся доброжелательность. «Бейл, ты уверен в своем решении?» «Абсолютно. Сжимаю пальцы рук на подлокотниках сидения. Если вы хотите получить от меня что-то сверх озвученного предложения, подумайте, что сможете дать взамен. Пытками и угрозами можете не пугать. Внушения на меня не действуют. Боль как-нибудь перетерплю, от химии просто потеряю сознание. Если же решите пытать моих спутниц, просто учитывайте то, что их подготавливали скорее. Ах да, чуть не забыл. Любое насилие в мою сторону и сторону моих подчиненных автоматически будет означать мой отказ от любого сотрудничества с Девой и ее населением. Давайте не будем переходить к крайностям, угрозам и оскорблениям», — вклинился в зарождающийся конфликт Фарис. «Уверен, мы сможем договориться мирно и разрешить данное недоразумение к взаимовыгодному результату. Пока же предлагаю разойтись по апартаментам и отдохнуть. Встречу продолжим завтра, на свежую голову обдумав все за и против, а также подготовив встречные предложения. Ваше Величество, господин Органа, дабы вы не считали себя нашим пленником, сразу после этой встречи с ваших спутниц будут сняты браслеты, а также вам предоставят возможность переговорить с подчиненными, которые гостят в королевском замке. С вашей стороны я бы хотел получить обещание о том, что с вашей стороны не будет предприниматься попыток диверсии и шпионажа». Договорить советнику не дал краснокожий абориген, вскинувший правую руку к уху, прислушиваясь к чему-то слышимому только ему. Поморщившись, он повернулся к своему лидеру и произнес: «Ваше Величество, силами военного флота Девы были уничтожены летательные аппараты, пытавшиеся прорваться в атмосферу планеты. Командующий докладывает, что попытку предприняли представители Альдерана, чей космический корабль по-прежнему находится в пространстве нашей системы. По словам капитана Латного Сердца, данное действие было предпринято гражданским лицом, угнавшим десантное транспортное средство. Что-то мне подсказывает, что без одной катарки тут не обошлось. Если это так и она выжила, я не знаю, что с ней сделаю». Перед рывком, к моменту, когда встреча с самопровозглашенным королем Девы подошла к концу, выяснилось то, что цитадель своим ходом добралась до взлетно-посадочной площадки, расположенной на каменном выступе перед королевским замком Девы. Первыми временный штаб покинули Латуса и его приближенные, после этого по уже частично знакомому мне пути, под конвоем из 6 золотых гвардейцев, в комнату для встреч отвели меня, Тию и Эрзу. Вопреки словам советника, браслеты с девушек снимать не спешили. В небольшом зале на втором этаже, где вдоль стены в середине вокруг круглого стола стояли мягкие кресла из упругой пены, нас уже дожидался капитан Гац, которого также охраняли солдаты, но только в серой броне. При моем появлении мужчина поднялся на ноги и, молча дождавшись момента, когда я устроюсь на одном из сидений, сел на свое место и произнес: «Рад видеть вас живым и здоровым, господин Бейл». «Аналогично, капитан». Приподняв уголки губ, киваю собеседнику. «Как остальные парни?» Шон жалуется на бактопластыри, которыми его облепили из-за дроида. Начальник моей охраны скривил лицо в нечитаемую гримасу. «Остальные здоровы, спокойны и ждут ваших распоряжений. Мне им что-нибудь передать? Пусть воспользуются гостеприимством короля Латуса и считают, что получили оплачиваемые выходные». Добавляю в голос каплю веселья и подмигиваю собеседнику. «Переговоры могут затянуться, но скоро сюда должны прибыть посредники от Сената и Ордена Джедаев. Не удивлюсь, если Бриха пришлет дополнительную делегацию от Альдерана. Возможно, мы даже сможем пригласить для диалога представителей других фракций Девы. Надеюсь, что вы слушаете этот разговор, друзья мои, не зря же я разливаюсь певчей птицей. Может быть, до кого-нибудь и дойдет, что мое похищение сулит больше проблем, нежели прибыли». «Время вышло», — заявил командир золотых гвардейцев. «Вам пора отправляться в гостевые покои». «Раз пора, то отправимся». Поднимаюсь из кресла и, кивнув капитану, добавляю с намеком на торжественность: «Пусть ребята не беспокоятся, дом Органа не забывает своих долгов. Пир уже принесли?» «Так точно, господин Бейл». Также, поднявшись на ноги, отозвался начальник моей охраны: «Все 4 блока памяти находятся у нас. Повреждений, по крайней мере внешних, не обнаружено». «Вот и хорошо». Поворачиваюсь к сопровождающим: «Ведите». «Жаль, но Бупира в любом случае ждет утилизатор. Держать рядом с собой дроида, в мозги которого могли прошить все что угодно, я себе позволить не могу. Железный нянь, конечно, регулярно делал копии своей памяти на сервере Латного сердца, но это будет уже не совсем он. Этого, король Латус, я тебе тоже не забуду. Тиаирза, все время короткого диалога стоявшие позади моего сидения, заняли позиции справа и слева от меня, в то время как золотые гвардейцы распределились спереди и позади. Комнату для встреч мы покинули первыми, в то время как Гаца его охранники даже не думали выводить в коридор. Ваша комната, остановившись перед ничем не примечательной металлической серо-серебряной дверью, командир эскорта повернулся ко мне лицевой стороной шлема. Вашим спутницам выделено соседнее помещение. Предпочту, чтобы они жили со мной, отвечаю Дивалу, после чего с неприкрытым намеком кладу руки на спины девушек. Рогач поколебался несколько секунд, затем шевельнул массивными плечами и молча открыл створку, пропуская нас внутрь гостевого помещения. Подтолкнув Тагруту и Вуки вперед, слегка киваю и, подмигнув аборигену девы, произношу: «Буду весьма признателен, если вы не станете врываться», услышав подозрительные звуки. Не дожидаясь ответа, сам шагаю через порог и, прежде чем дверь успела закрыться за моей спиной, успеваю услышать негромкое «извращенец» в исполнении одного из гвардейцев. Гостевые покои оказались не то чтобы большими, но и не маленькими. У дальней стены комнаты, раскрашенной в красно-золотые тона, стояла широкая и длинная двуспальная кровать, рассчитанная явно на дивалов и застеленная белыми простынями. Справа и слева от нее красовались низкие столики, в левой стене виднелись зеркальные дверцы шкафа, а в правый вход в душевую и туалет. Перед большим стенным монитором, на котором в данный момент транслировалась картинка горящего камина, стояли два мягких кресла, обшитые черной бархатистой тканью. Так и не спросил, собираются ли нас сегодня кормить. Я в душе в постель, произношу, обращаясь к девушкам. Буду ждать вас на подушках. Раздеваться догола при телохранителях было легко. В конце концов, смущение и стыд из меня вытравливали долгие годы, ведь настоящие аристократы в дорогом камзоле, и в грязной мешковине, и вовсе без одежды, обязан держать лицо и вести себя совершенно естественно. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что особыми комплексами я и раньше не страдал, а благодаря множеству поколений селекции, а также генной коррекции, стыдиться мне нечего, можно только гордиться. Душевая кабинка оказалась вполне стандартной, за тем лишь исключением, что, как и вся обстановка в замке, предназначалась для существ чуть более крупных, чем люди. Ополоснуться это, конечно, не помешало, но мелкие неудобства все же создавало, вызывая легкое раздражение в душе, направленное на разного рода великанов. Это особенно забавно, учитывая тот маленький факт, что сам я далеко не низкий. Вернувшись в спальню, без лишних разговоров забираюсь на кровати и, устроившись на середине, до пояса накрываюсь довольно тяжелым одеялом. Переглянувшиеся между собой девушки, обменявшись невербальными репликами, сами стали раздеваться. Первой в покинутую мной кабинку прошмыгнула Тагрута, а через две минуты ее место заняла Вуки. Господин Бил, встав рядом с кроватью, обнаженная Тиа неуверенно переминалась с ноги на ногу, не зная, как поступить дальше. Если бы мы находились в кино, то эта сценка предшествовала бы грандиозной оргии. Даже жаль немного, но для плотских утех обстановка не располагает. Ложись. Хлопаю ладонью по кровати справа от себя, вплотную ко мне. Обладательница Лику правильно поняла намек и, ловко скользнув под одеяло, всем телом прижалась ко мне, устроив голову у меня на плече. Когда из душа вышла Ирза, мне оставалось жестом предложить ей присоединиться, прежде чем пушистая красавица последовала примеру подруги. Компромат. Какой компромат? Хе-хе-хе. Бреха будет недовольна. Натяните одеяло повыше. Негромко произношу, обращаясь к своим охранницам, приобнимая их руками и прижимая ближе к себе. Опять же, правильно поняв мою задумку, девушки накинули край одеяла нам на головы, тем самым скрывая от взглядов камер наблюдения, в то, что за нами не следят даже в душе и туалете, я не верю. В свою очередь, согнув руку, на плече которой устроила голову Тагрута, активирую коммуникатор в режиме журнала. У кого какие мысли по сложившейся ситуации? Никаких извинений и прочих глупостей. Мне нужны только конкретные факты. Отобразилась надпись на голографическом экране. То, что вы сказали Дивалам по поводу невозможности подписывать документы и распоряжаться денежными средствами, это правда. Вуки первая протянула руку к моему коммуникатору и задала свой вопрос, при этом плотнее прижавшись к левому боку. Одна из предосторожностей, отвечаю утвердительно. Если Латус перейдет к жестким методам убеждения, как долго вы сможете продержаться? В свою очередь спросила Тя. Достаточно долго. Все же меня готовили не только как политика. Впрочем, не уверен, что местные ученые не найдут вещество, способное подействовать на разум, которое не войдет в конфликт с защитными реакциями организма. Кроме того, достаточно сильный одаренный способен продавить мои ментальные щиты. Остальные способы потребуют слишком много времени. Если они решат попытаться воздействовать на меня через вас или гвардию, я буду молчать и смотреть. Благополучие Эльдирана прежде всего. Не уверен, что последнее следовало писать, но мне все же хочется, чтобы девушки понимали мои мотивы и не питали иллюзий. Мы сильные, так что выдержим. Поспешно написала обладательница Лику. Кто, по-вашему, мог попытаться прорваться на планету и достиг ли он успеха? Начинаю задавать свои вопросы, ответы на которые позволят понять, стоит ли рассчитывать на помощь раньше прибытия джедаев и представителя Сената. Столица Девы встретила Лин серыми и белыми каменными прямоугольными коробками зданий, жмущихся друг к другу словно испуганные травоядные звери, над которыми грозной громадой навис хищный замок королевской семьи. Ближе к скале дома были наиболее высокими и узкими, в то время как на окраине, которая выступала вглубь долины, виднелись не слишком высокие сооружения вроде складов и ангаров. Как было известно из Галанета, перерабатывающие заводы строились сразу в горах, неподалеку от шахт, где и добывались полезные ископаемые. Фабрики, производящие разнообразную продукцию, девалы предпочитали возводить в малых каменистых долинах, чтобы не загрязнять и без того редкую плодородную землю. Благодаря картам для туристов, которые находились в общем доступе республиканского Галанета, Твиличка пусть и не идеально, но вполне точно ориентировалась рядом с мегаполисом Девы. Конечно, глупо было бы считать, что на общедоступной карте отметит места расположения камер слежения, или что-нибудь столь же важное, однако даже понимание общих ориентиров давало возможность заранее строить планы. Местом встречи с Катаркой, на случай если их слишком сильно разбросает при приземлении, был большой продуктовый склад на границе столицы. Охранялся он не так чтобы плохо, но далеко не идеально, ведь это во время войны подобные объекты получают статус стратегической ценности, а сейчас обстановка хоть и была напряженной, но оставалась более или менее мирной. К тому же, кому в голову придет идея нападать на контейнеры с мясом, цистерны с молоком и подобными грузами? На место встречи обладательница Лику прибыла в середине ночи, но все же раньше напарницы. Какое-то время она раздумывала о том, чтобы попытаться замаскироваться под беса, но откинула эту идею из-за того, что силуэт в глухом плаще будет выглядеть слишком подозрительно, а иным способом строения ног скрыть не получится. Лучше уж не попадаться никому на глаза, а также надеяться, что программа взлома справится с видеокамерами. Лежа на крыше одного из морозильных контейнеров, Лин вдумчиво копалась во внутренней сети компании, которой принадлежал склад. Протоколы безопасности для воспитанницы Скоран оказались совершенно несерьезными, что заставляло напрягаться и продолжать искать какой-нибудь подвох, ну или хотя бы замаскированную систему отправки тревоги. Однако же, вопреки проснувшейся паранойе, интуиция продолжала молчать, а взятые под контроль видеокамеры, вместо спешащей на вызов группы захвата, либо же хотя бы одного военного патруля дивалов, демонстрировали только пустые улицы окраины города, да небо с красноватой луной. И кого же вписать в строчку для имени заказчика? Можно было бы саму королеву, тем более что опровергнуть это она точно не сможет. Только вот сомнительно, чтобы правительница целой планеты занималась такими делами. Даже идиот не поверит в подобную глупость. А вот кто-то из младших личных распорядителей, это другое дело. Нужно только подобрать кандидатуру из списка. Завершив составлять контракт заказа на партию свежего мяса для королевской кухни, Твиличка убедилась в том, что правильно ввела все данные получателя, а затем поместила документ в базу данных сервера продуктовой компании. Не забыла она указать точный номер морозильного контейнера, уже готового к отправке на другой объект, мысленно извинившись перед реальными заказчиками, которые так и не дождутся своего товара. Теперь нужно подготовить себе место. Как же не хочется так сильно рисковать, но другого плана быстрого и незаметного проникновения в крепость у меня попросту нет. И где только Майру носит? Взвесившись на промышленных весах, обладательница Лику на всякий случай перетащила из морозильного контейнера несколько кусков мяса, равных ей по массе, для того чтобы все данные в документах сходились, если вдруг кто-то захочет перепроверить груз перед отправкой. Немного поколебавшись, она все же решила оставить оружие и иное оборудование при себе, понадеявшись на то, что морозильник не станут подробно сканировать. Все же штурмовать замок с голыми руками было идеей откровенно не самой умной. Будто делать то же самое, имея при себе пару бластеров и мечей, намного более гениально. Нет, эта катарка меня точно заразила вирусом своего авантюризма. Посмотрев на время еще раз, Твилечка передернула плечами. Беспокойство за одну невыносимую обладательницу хвоста с пушистой кисточкой уже нельзя было отрицать. Легкая медитация показала, что между ними образовалась тонкая ниточка духовной связи, от немедленного разрыва которой останавливало только то, что само наличие подобного образования говорило, что Майра по крайней мере жива. Как только все закончится, сразу же избавлюсь от этого. Не хватало мне еще укреплять связь с безрассудной кошкой. Время текло будто вязкая резина. Обладательница Лику уже успела проверить всю свою экипировку целых 3 раза, убедилась в том, что не оставила никаких следов своего пребывания на складе и вторжения во внутреннюю сеть компании, прошлась несколько раз вдоль рядов контейнеров и цистерн, но напарница так и не появилась. Наконец наступил момент, когда пришлось делать выбор между продолжением исполнения плана и отправкой на поиски молодой хищницы. Безопасность хозяина прежде всего. Ты бы поступила точно так же, если бы оказалась на моем месте. Надеюсь, что с тобой все будет в порядке, Майра, но ждать дольше я не могу. Сняв с лица маску с фильтром для воздуха, Лин надела дыхательное устройство и проверила объем специальной смеси в сменном картридже. По самым оптимистичным прикидкам, времени ей должно было хватить с запасом, пусть и весьма небольшим, но если замедлить все процессы, протекающие в организме, то, встряхнувшись, Твилечка залезла в морозильный контейнер, не забыв еще раз проверить его номер, закрыла за собой дверь и стала пробираться вглубь, стараясь зарыться в толщу кусков замороженного мяса. Устроившись поудобнее, она отключила коммуникатор, переведя его в режим глубокого сна, закрыла глаза и стала погружаться в медитативный транс, мысленно отсчитывая секунды утекающего времени работы дыхательного аппарата. «Удачи, Майра! Мне она сейчас тоже пригодилась бы. Надеюсь, ты найдешь способ попасть в замок. Ну или хотя бы не попадешься в руки дьяволов. Кажется, джедаи в подобных ситуациях говорят: да пребудет с тобой сила». Ощущения тела постепенно отступили на задний план, но не исчезли окончательно. Зона восприятия мира через великую силу расширилась и вышла за пределы контейнера, но так и не охватила даже 1/10 внутреннего пространства склада, чего было совершенно недостаточно, чтобы понимать, что происходит снаружи. «Командир, мы тут диверсантку поймали». Постучав в тяжелую дверь кабинета, расположенного на самом верхнем этаже одного из ничем не примечательных зданий среднего сектора столицы Девы, крупный дьявол, закованный в черно-красную легкую броню, бесцеремонно распахнул створку и перешагнул через порог. «Командир, поймали они», — фыркнула Майра, заходя вслед за своим проводником в просторное помещение, всю внешнюю стену коего заменяло обзорное окно из бронестекла, попутно скидывая с головы капюшон от мешковатого темно-серого плаща. «Если бы я сама не поймалась, то ты со своими дружками даже не поняли бы, что за вами следят. Это детали», — отмахнулся краснокожий рогач. «И вообще, победителей не судит. Сила, иногда я ненавижу свою интуицию. И как более сильные одаренные умудряются жить, когда их постоянно ведет воля силы». Решив не продолжать бесполезную по сути дискуссию, катарка внимательно осмотрелась по сторонам. Они находились в офисе, который был обставлен почти классическим образом, но с некоторым уклоном в военную тематику, с явным отпечатком местной древней истории. На массивном рабочем столе с голопроектором, позади коего возвышалось кресло с высокой спинкой, развернутое в сторону окна, красовались подставки с кривыми широкими мечами из красноватого железа. Вместо картины с портретом или пейзажем, на стене висел металлический щит со скаленной мордой какого-то зверя, выгравированный на внешней стороне. Пол был застелен ковром из синтетической ткани, в ближнем левом углу возвышался массивный шкаф, с потолка лился тусклый белый свет светодиодных ламп. «Гектар, сколько раз я тебя просил, чтобы ты не приводил сюда кого попало?» Грубый усталый голос явно немолодого самца прозвучал так удрученно, что даже обладательница золотистой шерстки стала слегка совестна за свое неожиданное появление. «Мне иногда кажется, что диверсант именно ты, и я бы в это даже поверил, если бы не был твоим родственником.